Примерно через час я была уже около Поповки. Въезд в этот дачный поселок был закрыт шлагбаумом, поэтому мне пришлось остановиться и вступить в переговоры с охранником, мужчиной лет 50. «К кому направляемся?» — осведомился он, выглянув в окно будки. «Я что-то вас никогда прежде здесь не видел». «Правильно», — ответила я, выйдя из Ситроена. «Не видели, потому что я здесь впервые, а приехала я к вам». «Неужели?» — удивился секьюрити. «Что же вам от меня нужно?» «Скажите, не вы ли дежурили в ночь с 10 на 11 августа?» «Минуточку». Седая голова охранника исчезла из окна, но вскоре вновь появилась в нем. «Нет, это была не моя смена». «А в чем дело-то?» «Дачники Кузнецовы нашли на автобусной остановке девушку без сознания. Я интересуюсь, не здесь ли?» Я мотнула головой в сторону поселка. «Довели ее до такого состояния». «А вы сами-то кто будете?» — осведомился охранник, поправив ворот куртки, на кармане которой была нашивка «ЧОП Легион». «Частный детектив». «Я почему-то так и подумал», — усмехнулся мужчина в камуфляже. «Оперативно работаете, ничего не скажешь». «Оперативно или нет, об этом будет судить мой клиент». Я заглянула в окошко и увидела монитор компьютера, на который одновременно транслировались записи с 4 камер видеонаблюдения. «Скажите, как долго у вас хранятся записи?» «Как положено, в течение месяца». Охранник повернул монитор так, чтобы я не могла видеть изображение. Я достала из сумки 1000-ную купюру и, помахав ей перед лицом сотрудника частного охранного предприятия «Легион», спросила. «Покажете мне запись за ту ночь?» «Это будет нарушением инструкции», — ответил он, широко улыбаясь. Вынув еще одну банкноту того же номинала, я уточнила. «А как насчет того, чтобы нарушить инструкцию?» «Это очень рискованно. С работы могут уволить», — продолжил набивать себе цену охранник. Я об этом как-то не подумала. Спрятав деньги обратно в сумку, я проговорила с нарочитой серьезностью. «Извините, что едва не подставила вас. Конечно же, мне надо обратиться к вашему руководству. До свидания». «Подождите!» — крикнул сотрудник ЧОПа, когда я уже открыла дверцу своего Ситроена. «Договоримся!» Я ждала чего-то в этом роде, поэтому захлопнула дверь и направилась обратно к будке, но уже не к окошку, а зашла внутрь. «Итак, меня интересуют записи, сделанные в ночь с позапрошлой пятницы на субботу», — заявила я. «Деньги вперед», — попросил охранник. «Да без проблем». Я положила на стол 2000 рублей и села в потертое кресло за компьютер. Охранник пощелкал мышкой и вывел на экран записи из архива. «Это файл за 11 августа с 0 часов. Отсюда смотреть будете? Или предыдущий поставить?» «Начну с этого». Я уставилась на монитор, разделенный на 4 квадрата по числу установленных в поселке видеокамер. Одна была направлена на единственный въезд, вторая на вход и в круглосуточный мини-маркет, третья на территорию пляжа, а четвертая фиксировала все, что происходило на центральной улице поселка. «Так, вот это чья машина?» «Есть тут один мажор. Он частенько среди ночи приезжает и уезжает. Нередко с девицами легкого поведения. Смотрите, подъехал к магазинчику, сбегал туда и обратно. В руках ничего нет. Наверное, только сигареты купил. Сейчас его мэрс на этой камере должен появиться». Охранник ткнул пальцем в правый нижний угол экрана. «Так и есть. Коттедж его папаши. Он на этой улице находится. Вон, видите?» Мерседес проехал почти до конца улицы и скрылся за воротами. Был ли кто-то еще в салоне этого авто, мне разглядеть не удалось. Вскоре после этого камера, установленная напротив мини-маркета, зафиксировала толпу молодежи, где мелькали 3 девушки. Но ни одна из них даже отдаленно не была похожа на мою пациентку. Когда эта толпа разошлась по территории поселка, ни одна из камер долгое время не фиксировала никаких телодвижений. И я попросила охранника включить быстрое воспроизведение. Поселок начал просыпаться около 7 часов утра. Рыбаки потянулись к речке, домохозяйки в магазин за продуктами, спортсмены вышли на пробежку. «Это случайно не Кузнецовы?» — спросила я охранника, увидев в верхнем углу монитора пожилую супружескую пару, подошедшую к шлагбауму. «Они самые», — подтвердил тот. «С тех пор, как внучок разбил их машину, они на автобусе сюда добираются». «А сам парнишка жив?» «Да, отделался мелкими царапинами». «Все, смотреть дальше субботние файлы нет смысла. Поставьте, пожалуйста, записи, сделанные накануне, и перемотайте их сразу на вечер, часов эдак на 10. Сотрудник ЧОПа выполнил мою просьбу, только просмотр этих файлов не дал положительного результата. Я лишь убедилась в том, что драматические события, в результате которых красавица-брюнетка потеряла память, произошла не в Поповке. Попрощавшись с охранником, я вышла из его будки, села в машину, выехала на трассу, но поехала не домой, а в сторону Конькова. Судя по указателю, через 5 километров находилась автозаправочная станция. Было около 10 часов вечера, когда я подъехала к АЗС. Парень в желто-синей спецовке подошел к моему Ситроену и принялся откручивать крышку бензобака. Я дошла до кассы, оплатила бензин, вернулась к машине и спросила заправщика. «Скажите, не вы ли случайно дежурили в ночь 10 на 11 августа?» «Ну я», — подтвердил он. «Вы так сразу вспомнили это?» «А что тут долго думать? У моего бати как раз 11-го день рождения. Я утром с работы пришел, поспал немного, а потом пошел к отцу». «Ясно», — кивнула я, удовлетворенная таким ответом. «В ночь, когда вы дежурили, вы не заметили ничего необычного?» «Да что тут может быть необычного? Скукота одна. Ночью машин мало. Иногда по 3-4 часа никто к нам на заправку не сворачивает». Парень вынул шланг с пистолетом из бензобака, повесил его на место и закрутил крышку. «Может быть, вы видели одну девушку? Она шла пешком вдоль трассы в сторону Тарасова». «Нет, не видел», — пожал плечами заправщик. «Ну ладно, и на том спасибо. Я села в машину и поехала домой». Мне было жалко времени, потраченного на эту поездку. Общение с охранником дачного поселка и с заправщиком ничем мне не помогло с построением информационного фундамента расследования. Вопросов по-прежнему было больше, чем ответов. Как и почему девушка оказалась рано утром на автобусной остановке близ Поповки? Кто ее избил? Может, врач скорой помощи права насчет рода ее деятельности? Конечно, сейчас наша с Архиповым подопечная выглядит и ведет себя вполне благопристойно, но прошлое ее весьма загадочно и туманно по-прежнему. Вернувшись домой, я решила посмотреть в сети фотографии тарасовских девушек по вызову. В силу своей профессии я знала, что фирмы, предоставляющие интимные услуги, маскируются под массажные салоны, сауны и клубы знакомств. Вот на их сайты я и заглянула. Каких красоток там только не было. Блондинки, брюнетки, шатенки. Больше часа я всматривалась во все эти красивые, но порочные лица, но девушки, потерявшие память, среди них так и не нашла. Наверняка имелись и другие сайты, до которых я пока не добралась. Но время перевалило уже далеко за полночь, поэтому я решила пока что свернуть поиски в этом направлении. Я вышла из интернета, выключила компьютер и направилась в ванную, чтобы совершить перед сном водные процедуры. Принимая ванну с обильной душистой пеной, я старалась не думать о деле, но это оказалось не так-то легко. Меня так и одолевал один назойливый вопрос. Неужели девушка, в которую с первого взгляда влюбился директор салона по продаже яхт и катеров, зарабатывала себе на жизнь оказанием гражданам интимных услуг? Мне очень хотелось, чтобы это было не так. Но я пока что не могла даже предположить, что именно, если не эта недостойная работа, могло привести рано утром прекрасную незнакомку босиком в рваном платье и с избитым лицом на загородную автобусную остановку. Архипов запретил мне делать официальные запросы насчет его возлюбленной в полицию, но неофициальные контакты с представителями правоохранительных органов мне не возбранялись. Более того, без них, по крайней мере, на первом этапе расследования, мне было не обойтись. Уже лежа в постели, я думала о том, к кому бы мне завтра обратиться за информационной помощью. Может, Кирьянову? Нет, в последнее время я уж слишком часто злоупотребляю его служебным положением. К Папазяну? Гарик, несомненно, обрадуется моему звонку, но и коэффициент полезного действия от общения с этим стражем тарасовского правопорядка не так уж и велик. Ответы на мои вопросы обычно теряются в его банальных комплиментах, недвусмысленных предложениях и прочей гормонально зависимой болтовне. Я уже устала придумывать отговорки, способные хоть как-то сдерживать страсть этого любвеобильного армянина. Так что это тоже не вариант. Тогда остается Мельников. Он, конечно, человек настроения, но мне не привыкать.